Мы не шли, а продвигались, чапая ногами по раскисшей земле, с трудом переставляя ноги. На обычные яловые сапоги, которыми я давно разжился еще в Могилеве, сразу налипли чуть ли не килограммы грязи, и в любой момент грозила участь поскользнуться и в прямом смысле слова упасть мордой в грязь. Идя цепочкой, впереди Зейлович, потом мы с Ненашевым, и замыкали наше шествие пятерка самых крепких бойцов из взвода охраны аэродрома, неторопливо оставляли позади себя застывшую длиннющую колонну из машин, телег, тягачей и тракторов. Закутавшись в плащ палатки, дрожа от холода, я видел провожающие нас взгляды раненых, замерзающих в кузовах машин, водителей, с тоской смотрящих на раскисшую и забитую техникой дорогу. Всем, кто имел хоть какой-то боевой опыт, было понятно, что все сейчас беспомощны, и прорыв даже небольшой маневренной группы немцев может привести к тяжелым потерям. Дождь усиливался и все сильнее стучал по плащ-палатке. Капли собирались в складках и периодически скатывались на лоб и стекали по щекам. Как бы в подтверждение гадостности нашего положения, еще поднялся резкий, порывистый, главное, холодный ветрюган, буквально вымораживающий все вокруг. Я остановился и снова оглянулся на застывшие машины, понурых замерзающих людей и содрогнулся. Не только от холода, который пробирал до костей, и мерзкой погоды, навевающей тоску. Я себя чувствовал как богач, который благодаря своему статусу на тонущем корабле смог зарезервировать себе место в спасательной шлюпке. А женщины и дети, заведомо слабые, обречены на смерть. Как-то неуютно мне стало. И глянув на Зейловича, который от нетерпения свалить подальше от этого гиблого места, буквально приплясывал на месте, кинув при этом на произвол часть своих подчиненных, я впервые в жизни не знал, что мне делать. С одной стороны, от скорости и оперативности моих действий зависит судьба множества людей, в том числе и окруженных советских бойцов в Бориспольском котле, и людей в Севастополе, и в нашем времени, и особенно, если, конечно, не нашего не свистит, переселенцев в Антарктиде. Ища поддержки в своем решении идти дальше, я обратился к своему спутнику. «Паша, а в Антарктиде очень холодно». Он прекрасно понял, про что я. «Да, Сергей, очень. И сейчас наше место в Москве». «Понятно». Кивнув головой, стерев с лица ладонью влагу, снова двинулся вперед к несказанному облегчению Зейлович. Мы так прошли метров 300, когда впереди раздалось несколько выстрелов, и сквозь вой ветра услышал крики и рев машин. Мы сорвались и бросились вперед, но стараясь при этом не попасть под обстрел. Но все оказалось прозаичнее. Не я один оказался таким умным. Какой-то полковник устроил дебош и начал, размахивая пистолетом, что-то там командовать, собирая бойцов и командиров в небольшие отряды и отправляя их куда-то к лесу. Люди, как тупые овцы, ожидающие чего-то неизбежного, почувствовав крепкую руку, оживились, и в колонне началось движение. Прямо в поле выкатились две упряжки с пушками, обычными сорокопятками, увязая в грязи, отъехали метров на 100, и замерзшие артиллеристы начали на фланге оборудовать позиции. В ту же сторону проковыляли десятка-полтора бойцов и стали копать обычные стрелковые ячейки. Чуть в стороне ревет трактор, вытягивая из общего строя одинокую зенитную пушку. Видимо, и ее решили использовать для организации импровизированной обороны. Мы как раз подходили к общему столпотворению, где инициативный полковник с перетянутым бинтами плечом, с накинутой на плечи шинелью, раздавал указания. Увидев нашу группу и остановив взгляд на плечистых охранниках и на нас с Ненашевым, с интересом наблюдающим за всей этой картиной, он встрепенулся и, кивнув в нашу сторону одному из своих порученцев, стал ждать, когда нас к нему подведут. Причем сразу начал разговор на повышенных тонах. «Кто такие?» Зейлович попробовал ответить за всех, но его васильковая фуражка как раз в этой ситуации вызывала скорее раздражение, и он своим вяканьем сразу усугубил ситуацию. «Приказ из Москвы срочно доставить товарищей!» Тут рядом с полканом нарисовался его коллега рангом повыше. Цельный капитан НКВД. И сразу стал давить авторитетом. «Какая Москва, лейтенант! Ты мне тут Ваньку не валяй! Что, на ту сторону собрались? А кто воевать будет? Вас не остановить, так до Сибири будете драпать! Но ведь шифровка!» «Молчать!» Это уже полковник подключился. «Быстро в поле и готовиться защищать раненых!» Зилович все еще пытался что-то блеть, но старший товарищ ткнул ему все еще теплый от недавней стрельбы ТТ под нос и коротко скомандовал. «Сколько у вас бойцов?» 2 десятка в машинах. Это охрана для товарищей капитанов. Всех снять с машин, туда загрузить раненых, а самим держать оборону». Я стоял в сторонке, как бы оставаясь немым свидетелем, от которого ничего не зависит. Но когда Зейловича опустили ниже плинтуса и чуть ли не силой отправили в поле копать окопы и готовиться принять последний и неравный бой, я, ловя на себе заинтересованный и немного насмешливый взгляд Нинашева, решился наконец-то вмешаться. «Товарищ полковник, а в чем проблема? У вас есть данные о противнике? Его состав, численность?» «Нет, нас тут не понимают». Капитан НКВД начал просто кричать. «Вам что, поговорить захотелось? А ну в окопы, твари тыловые!» «Ого, давненько мне так не хамили». «Товарищ капитан, на каком основании вы себе...» «Молчать!» «Ну ладно, капитан, отойдем?» Он удивленно уставился на меня, но уже вякать не стал. Интуиция у этих душителей демократии и либерализма в армии была развита на уровне, и по моему тону он сразу понял, что может услышать что-то интересное для себя. Достав удостоверение на имя Кречетова Сергея Ивановича, майора ГУГБ НКВД СССР, я ткнул его прямо в нос этому крикуну. Потом пошел бегунок за подписью Берии, где всем сотрудникам органов государственной безопасности предписывалось мне оказывать любое содействие. Вот, теперь другое дело. Капитан подтянулся и уже по-другому взглянув на меня, как-то уважительно, коротко спросил. «Чем я могу помочь, товарищ майор госбезопасности?» «Представьтесь, а то махать стволом большого ума не надо. Капитан Тартуров, заместитель начальника особого отдела армии». «Понятно. Объясните полковнику, что мы не те, за кого себя выдаем. Дальше никаких майоров госбезопасности тут не было. Мы с моим напарником всего лишь капитаны». Он подвел меня к полковнику, который удивленно посмотрел на нас и теперь, увидев, как изменилось поведение его, так сказать, помощника, кое-что смекнул. «Значит, про Москву, правда?» «Так точно, товарищ полковник». Он покачал головой, снова осматривая нас с ног до головы, зацепившись взглядом за разгрузку, которая мелькнула, когда я доставал документы, и на снайперскую винтовку в чехле. «Откуда же вы такие взялись?» «Не знаю. Или из желания пофорсить, или реально я зауважал этого человека. Но ответил так, как оно было. Только ночью прилетели из Бориспольского котла. Должны были потом с самолетом в Москву, но аэродром разбомбили. Вот приходится идти в Новоселовку, где есть резервные, откуда нас заберут». Нас внимательно слушал и капитан, и после этой фразы сразу вмешался в разговор. «Не получится, капитан. На той стороне немцы». «Какое количество и кто именно?» «Пока не ясно. Тут толком никто ничего не знает. Все в основном тыловики бегут за реку, а из-за дождей все разнесло». Видимо, его шатало от слабости и потери крови, и поэтому его рассказ получился каким-то скомканным. Но главное я понял. Полковник продолжал. «Здесь был мост неплохой, но диверсанты ночью его подорвали. Я отправил артиллерийских разведчиков на ту сторону, но пока никаких известий. мост восстанавливают». «Понятно». «А я сам пока не знал, что делать. Как-то переть вперед без разведки тоже не очень-то и хотелось. Но вот выхода-то никакого и не было». «Надо идти. Нас время и так поджимает». «Ну, сами смотрите». Я подозвал Зейловича. Он как-то с надеждой смотрел на меня, но пришлось его огорчить. «Вот что, лейтенант, придется тебе здесь со своими бойцами остаться. Впереди немцы, а нам очень надо попасть в Москву. Такой толпой не пройдем. Засветимся и всех положат. А в худшем случае или я, или мой напарник попадем в плен. Вдвоем нам будет проще. Так что не обижайся. Главное – выполнить задачу. В твоем полку я сообщу, где ты и что с тобой». К моему удивлению, он подобрался и сразу принял деловой вид. И негативное впечатление от того, что Летёха хотел бросить своих людей и уйти с нами, как-то отошло на второй план. Отойдя в сторону, прикрывшись полой плащ-палатки, он достал из планшета листок бумаги и сразу стал что-то писать. Глянув через его плечо, я, к своему удивлению, понял, что это оказалось донесение к командованию полка о сложившейся ситуации. Через 5 минут он мне передал и это донесение, и пачку писем бойцов, которые, оставаясь, быстро накатали несколько строк и просили при возможности отправить весточку родным. Ненашев, приняв эту стопку бумаги, тщательно все замотал в полиэтилен и спрятал за пазуху, прямо под бронежилет скрытого ношения. Следящий за всеми нашими телодвижениями, стоящий чуть в сторонке капитан НКВД, терпеливо ждал, и когда Зилович ушел со своими людьми в поле, отправив посыльного за остальными бойцами взвода охраны, подошел к нам. «Давайте я вас проведу. На переправе могут не пустить», – сам давал команду. С трудом протиснувшись через столпотворение возле разрушенного моста, мы в сопровождении капитана Тартурова подошли к самой кромке воды, где посиневшие от холода солдаты-сапёры спешно строили некое подобие переправы. Тут же сновало несколько лодок, на которых переправляли бревна и доски, забивали сваи, и это позволяло одновременно возводить сразу несколько пролетов импровизированного моста. Чуть в стороне в металлических бочках горели несколько костров, возле которых грелись совсем околевшие саперы. Сердобольные медики тут же их поили спиртом, стараясь хоть как-то поддержать работоспособность бойцов, от скорости работы которых зависела судьба множества людей. Окинув взглядом весь этот импровизированный табор, к своему удивлению обнаружил батарею зенитных автоматических пушек, которые, искусно замаскировавшись, держали под прицелом не только воздушное пространство, но при случае вполне надежно перекрывали подходы к переправе с той стороны. Еще присмотревшись сквозь плену дождя, я сумел рассмотреть несколько пулеметных точек и на том берегу, которые в случае чего должны были задержать врага, если тому удастся прорваться к переправе. Постояв в стороне 5 минут, с содроганием наблюдая, как люди по горло в холодной воде еще что-то умудряются энергично делать, я отвернулся и обратился к Тартурову. «Капитан, давайте команду, время не терпит». Он кивнул и, подойдя к кромке воды, закричал, подзывая к себе одну из лодок, в которой копошились бойцы, умудряющиеся забивать сваю посередине реки. Бросив работу, те нехотя подплыли к берегу. «Отвезете товарища на ту сторону, только быстро». Пожилой усатый дядька с красными от недосыпа глазами, в промокшем ватнике, критично окинул нас взглядом, отметив необычное оружие, и, остановив взгляд на моей винтовке, где, несмотря на чехол, ясно просматривался силуэт оптического прицела, согласно кивнул и крикнул молодому напарнику. «Микола! Принимай, товарищи командиров!» Под завистливые взгляды людей на берегу мы погрузились в качающуюся лодку. Оттолкнувшись от берега длинным шестом, тот, кого звали Микола, уверенно направил движение к противоположному берегу. Там нас встретили 2 пехотинцев, которых капитан уже известил по прокинутому на тот берег полевому телефону. Еще через 10 минут мы с Ненашевым, методично меся грязь сапогами, удалялись от реки. На этой стороне закрепились около роты пехотинцев, усиленные 2 45-ками, которые буквально на руках перенесли через реку. Обе дороги, ведущие к переправе, были в некоторой степени прикрыты заслонами, и это вселяло уверенность, что неожиданного избиения беспомощных людей в этот раз не будет. Остановившись в небольшом леске, я достал из планшета карту, позаимствованную у Зейлович. «Ну смотри, тут у нас 2 дороги. По обеим из них вполне могут сунуться немцы. Так что есть предложение вот тут срезать путь и через вот этот лесок выйти к деревне Сапегино, и до аэродрома останется 20 км. Нинашев, глянув на карту, кивнул головой, соглашаясь с моими доводами, и просто ответил. «Ну, ты тут командир, тебе и решать». «Тогда двинули побыстрее». Под ногами шелестит пожухлая листва, и дождь неприятно барабанит по плащ-палатке. Но нам все равно приходится идти через лес, изредка сверяя свое движение с показаниями компаса. Уже по привычке мы шли цепочкой с интервалом в 5 метров. И я первый услышал рев двигателей и крики людей. Из-за шума дождя разобрать что-то было трудно. Подозвав жестом Нинашева, присел, пытаясь разглядеть за пленой дождя среди деревьев какое-то движение. «Ну что, Паша, слышишь?» «Ага, вроде как мотоциклы ревут». «Чего им тут реветь? Вроде по карте дороги нет». «Ага, глянем издалека. Все равно в ту сторону идем». «Придется». Не сговариваясь, мы стали готовиться. Я накрутил на стол ПП-2000 штатный глушитель, а Нинашев вытащил немецкий Вальтер, которому еще на базе приделали вполне неплохой и эффективный самодельный глушитель. «Ну что, пошли?» Включив радиостанции и воткнув в уши гарнитуры, мы, разойдясь в стороны, стали продвигаться в сторону шума. Минут через 5 такого движения сквозь деревья удалось рассмотреть интересную картину. На грунтовой дороге, которая, как назло, не была обозначена на карте, застряли 4 немецких мотоцикла, и ругающиеся солдаты вермахта их пытались вытащить чуть ли не на руках. В стороне, откуда они пришли, замер гусеничный бронетранспортер, а за ним 2 прекрасно знакомых мне грузовых тентованных «Опель Блица». Немного понаблюдав, я уже собирался дать команду на отход, когда на связь вышел Нинашев. «Феникс, на связь!» «Слушай, Дрозд, пора сваливать!» «Может, не будем спешить? Тут в сторонке боевое охранение, случайно его рассмотрел. Ребята вроде как не сильно службу несут». «Сколько?» «3. Причем все в плащах и касках. Понимаешь, про что я?» «Думаешь, их тихо вальнуть и в ряжных сыграть?» «Ну не пропускать же так просто этих уродов к переправе. Там же одни раненые». Я молчал, переваривая ситуацию. Нинашева понять можно. Потерял большую часть группы во время столкновения с эсэсовскими боевиками. Вот и рвется в бой пострелять ненавистных фашистов, про которых с детства столько писано и которых привыкли ненавидеть еще с малых лет. Но мы не на прогулке. «Дрозд, на связь». «На связи, Феникс», — с готовностью отозвался напарник. «Дрозд, отставить. Тихо уходим». Теперь тот молчал. В наушниках раздался щелчок, и спокойный голос Нинашева, искаженный радиоканалом, ответил. «Вас понял, Феникс. Отхожу». Дождавшись, когда Нинашев даст сигнал, что он отошел, я тихо отполз назад и постарался максимально незаметно скрыться в лесу. Отойдя метров на 200 от злополучной дороги, мы ненадолго остановились, укрывшись от дождя под густой еловой кроной. Нинашев, привалившись рядом к стволу, как бы в никуда сказал. «Прав ты, Сергей. А то полезли бы, может и нарвались. У нас же другая задача». «Хорошо, Паша, что понимаешь».